заметны стали дни теплее, во дворах все ярче свет. Ни морозов снежных, ни заносов прежних нет. И спешат на улицу девчонки дню весеннему в ответ. Кукол одевают, куклам повторяют вслед. Аленушка, Натальюшка, не промочите ног, не потеряйте варежки, не лезьте в ручеек. Аленушка, Натальюшка, не троньте голубей. Натальюшка, Аленушка, простите поскорей, скорей. Незаметно выросли девчонки, не считая быстрых лет. Ни былых подружек, ни лихих веснушек нет. Но когда разбуженное солнце появляется на свет, дочек одевают, дочкам повторяют вслед. Аленушка, Натальюшка, не промочите ног, не потеряйте варежки, не лезьте в ручеек. Аленушка, Натальюшка, не троньте голубей. Натальюшка, Аленушка, простите поскорей, скорей. Незаметно выросли кварталы, старый двор в асфальт одет. Ни сараев темных, ни углов укромных нет. Но хранят до старости девчонки давней юности секрет. Внучек одевают, внучкам повторяют вслед. Аленушка, Натальюшка, не промочите ног, не потеряйте варежки, не лезьте в ручеек. Аленушка, Натальюшка, не троньте голубей. Натальюшка, Аленушка, простите поскорей. Со снимков нашей бабушки девчонками глядят. Несут в окошках бабушки бессменный свой дозор. Аленушки, Натальюшки, стремглав бегут во двор.